Глава 6. Мы с танком вышли из-за своих столов и двинулись к пространству возле бара, где уже скучковались остальные. Картина маслом, богатыри как на подбор, здоровенные такие плотоядные дядьки. И смотрели на нас, вернее на меня, как на жертву. Чересчур сильно я выделялся своими скромными габаритами. Вес малый, ростом не великан, а мышцы как таковые не проработанные. У всех этих амбалов сразу щелкнуло в голове. Легкая добыча, почти батан. Этакая антилопа гну, буквально напрашивающаяся на клыки львов, тигров и прочих медведей. В их ухмылочках читалось: «Повезет тому, кому я в сопернике достанусь». В таких гран-при, где по несколько боев за вечер проводится, основа основ – получить минимальный ущерб, чтобы до финала добраться без потерь. И все эти грозные дядьки клуба 120 плюс кило решили, что я проходной и как нельзя лучше подхожу на эту цель. Ну-ну. Один из этих монстров ехидно улыбался, постукивая кулаком по ладони. Другой бабуин провел большим пальцем по шее, показывая, что он не прочь мне башку оторвать. Третья антресоль показала движение руками, как если выжимаешь постиранный носок. Все эти ребята выглядели устрашающе, внешне смахивая на Дацика и Новоселова одновременно. Я на выпады никак не реагировал. Пусть заводится и энергию тратит, ведь кроме как на такие выкрутасы, силы и фантазию им больше некуда деть. Соперники, выходя на подиум, приветствовали остальных, проходя вдоль ряда и пожимая каждому руку. Мы с танком из-за своего стола на Камчатке вышли последними и тоже приступили к спортивному ритуалу. Конечно, все на уважении, как еще может быть в кругу авторитетных людей, а все эти вербальные угрозы, подумаешь, чепуха. Каждое рукопожатие превращалось в этакую битву взглядов. Потенциальный соперник хотел вложить в рукопожатие всю свою мощь, чтобы психологически надломить оппонента. Я прекрасно понимал, что сила рукопожатия при моих габаритах не мой конек и нечего даже пытаться, и решил действовать хитрее, заодно экономя собственные силы. Проходя вдоль ряда, улыбался невинной обезоруживающей улыбкой, подмигивал, что злило кабанов, они выпучивали на меня глаза, что-то шипели себе под нос, думали, что я своей улыбочкой и подмигиваниями их за личное задеваю. Ишь, мол, сопля, а тоже наглый. Я же приметил, кто из бойцов взвинчен, как смотрит, и с каким посылом жмет руку, ну и как на мои выкрутасы ведется. Пройдя примерно половину ряда, почувствовал, как от крепких рукопожатий начала ныть рука. Жали-то кисть со всей дури, некоторые при этом пытались резко потянуть меня на себя. Другие ехидно улыбались, в их числе этот рыжий здоровяк, который кулаком в ладонь бил. А остальные красные молодцы пытались просверлить меня взглядом и давали тем самым понять, что если я им в соперники попадусь, то съедят и не поперхнутся. Танк шел следом, с ним с его габаритами обращались более обходительно. Не боялись, нет, никто из этих ребят никого не боялся. Это по определению. Просто когда напротив тебя туша не меньших габаритов, чем ты, невольно начинаешь себя вести чуточку скромнее. Последними в ряду стояли те двое, с которыми мы схватились у стойки регистраторши. Шаг я, конечно, не сбавлял, но сам думал, ждать ли заварушки. Подошел к этим ребятам максимально сосредоточенным. Первый из них, на удивление, спокойно отреагировал на протянутую мной руку. Мы обменялись рукопожатиями и одновременно короткими кивками. Все было понятно без слов, а вот второй, детина, которому я локтем по горлу съездил, решил продолжить разгонять конфликт. Я протянул ему руку, но тот демонстративно убрал ее за спину, с насмешкой смотря в мои глаза. «Готовься, сладенький», – шепнул он. Я не отвел взгляд, как и руку, еще несколько секунд держал протянутой, чтобы показать, что спортивные принципы я уважаю и призываю к этому остальных. Но хозяин-барин обошлись без рукопожатия, а я встал по левое плечо от него. С танком, который тоже участвовал в заварушке, рукопожатие с ним тоже не вышло. Мой товарищ стиснул зубы, заводясь от хамского поведения того здоровяка. Понимая, что соперник только и ждет драки, я, недолго думая, сунул танку свою руку и потянул пацана к себе. «Брат, не сейчас». «Урой, козла!» – прошипел танк, замыкая ряд, но, к счастью, драку развязывать не стал. Я же видел, что Степаныч не остался сидеть за столом, а подошел к столу Демида и, склонившись над авторитетом, что-то ему объяснял, обильно жестикулируя. Скорее всего, речь шла о том, что, выбирая мою кандидатуру из остальных, тренер рассчитывал на открытую весовую до 80 килограммов, а то, что происходит сейчас – откровенная подстава. Демид молча слушал. Мне было самому интересно понять, как так произошло и почему нас поставили перед фактом. А вот только теперь, когда турнир начался и все объявлено, а мы, вот они, стоим в одном ряду, вряд ли Степаныч что-то изменит. Тут возмущайся или нет, бестолку. Единственный ход – совсем снимать меня с турнира, а на это Демид не пойдет ни в коем случае. Степаныч, закончив свой спич, вернулся на место, напоследок взмахнув руками, как будто разочарованно. Похоже, что кладбищенский бригадир ему отказал. Впрочем, я и сам не собирался сниматься с турнира, не для того я проделал свой путь, чтобы сдаться. «Майку сними, оглох, что ли?» Это передо мной ведущий вышел, возвращая меня в реальность. Остальные действительно снимали майки, чтобы блеснуть фактурой. Я, недолго думая, тоже майку стянул. Блестеть мне было особо нечем, но всегда пожалуйста. «Куда?» – я протянул майку ведущему. «Сзади брось». Далее нас начали представлять уважаемой публике. Называли погоняло, спортивные регалии и прочие достижения при их наличии. А самое интересное – рекорды в подпольных боях, опять же, если они были. Тот, чье погоняло звучало, выходил вперед и рассказывал о себе, продавая себя публике. Сам ведущий только давал соперникам микрофон и отходил в сторонку. Зачем это нужно и почему организаторы решили использовать такой формат, мне стало ясно сразу. Некий борзый, здоровая рыжая детина первым вышел вперед, вырывая у ведущего микрофон под довольно жидкие аплодисменты. 3 года службы в спецназе, взрослый разряд по рукопашке», – пояснил он за себя, осматривая зал. «Вес 125 килограмм, примерно. Давно не взвешивался. В таком формате дерусь впервые». Пока он говорил, по залу засновал бегунок, подходя к тем, кто поднял руку. Это был все тот же официант, который обслуживал столы. Только вместо подноса со съестным паренек держал в руках блокнот. Подходя к уважаемым людям за столами, он кивал и делал в блокноте записи. «Хрен он делает?» – спросил танк, тоже заметивший бегунка. «Похоже, что ставки на тотализатор принимает», – предположил я. «А-а-а». Тотализатор отличался от букмекерских контор прежде всего тем, что в нем не было коэффициентов. Здесь, судя по всему, использовали самую примитивную версию тотализатора, при которой народ делал ставки на одного из бойцов, либо на нескольких, и в зависимости от количества и размера ставки формировался банк. Тот, кто угадывал исход, получал всю сумму банка на руки за вычетом незначительной комиссии в пользу организатора. Если выигрывали несколько, то выигрыш делился пропорционально на всех. Мои слова подтвердил ведущий. Когда бегунок начал бегать, он забрал у рыжего микрофон и зычно проговорил. «Напоминаю, что в прошлый раз банк не был разыгран, и победителя сегодня ждет джекпот!» Когда бегунок обошел зал, ведущий вызвал следующего бойца. Им оказался один из тех, кто меня на себя тянул при рукопожатии. Белобрысый, с прической под полубокс и с отсутствующим передним зубом. Погоняло у него было подходящее – русый. Он представился кандидатом в мастера спорта по боксу СССР с 3 подпольными боями за спиной. Неплохо, неплохо. На этого белокурого товарища куда охотнее стали делать ставки, поэтому его представление публике несколько затянулось. Некоторые слонопотамы не имели спортивных достижений, зато с другими достижениями там был полный порядок. «По прозвищу Кабан!» – объявил ведущий, направляя руку, держащую листок с информацией, на коренастого мужичка, чем-то смахивающего на танк Эббота. Тот сделал шаг вперед, поднимая накачанную бугристую руку и приветствуя уважаемую публику. Те впервые взорвались аплодисментами. «Победитель одного из первых боев без правил в Геленджике!» С этими словами Кабан показал на жутковатого вида рубец у себя на плече, где у него осталось множество грубых швов, и коротко добавил: «Я вернулся». В зале, хотя публика и пыталась вести себя солидно и респектабельно, кто-то засвистел. «Слышь, боец», – зашептал танк, – «я этого кабана знаю, он тогда нашего лимона замочил. Наш пацан мастером спорта по самбо был, природный тяж, а этот его ногой в кадык ударил, падла». «Что у него за шрам?» – поинтересовался я. «Так это наш ему руку тогда в Геленджике чуть не оторвал. Говорят, что чуть ли не открытый перелом был, и он, прикинь, продолжил драться». «А где сейчас лимон?» – спросил я. Стало любопытно, почему мастер спорта по самбо, тем более природный тяж, не принимал участия в отборе к этому турниру. Танк покосился на меня. «В инвалидной коляске». Мне показалось, что если не каждый, то большая часть присутствующих в зале сделали ставку на кабана. Люди, похоже, в него верили, считая такую ставку верняком. Мужик хоть и был здоровенный, но двигался пластично и грациозно, как будто не шел, а плыл, что выдавало в нем первоклассного бойца с отличными рефлексами и скоростью. Удивительное сочетание для таких габаритов. Но и с травмой своей он, похоже, справился и целиком восстановился. Далеко не каждый сможет после такого продолжать. Кабан, довольный такому вниманию к своей персоне, с достоинством повернулся и ушел, а ведущий продолжил представлять кандидатов. Из остальных вышло еще несколько афганцев, один из них заявил, что имеет краповый берет, остальные хвастались своими отсидками и боями на зоне. Подошел черед тех красавцев из вестибюля. Первый, сдержанный, носил погоняло Емеля. Он оказался опытным бойцом без спортивных побед, но с победами на подобных подпольных турнирах. Ставки на Емелю сделало несколько человек. «По прозвищу Ржавый, встречайте!» представил ведущий того урода, который мне руку не протянул. Тот, выходя, нарочито пихнул меня локтем в плечо. Я стиснул зубы, сдерживаясь, чтобы прямо здесь не подсечь этого клоуна ногой. Не знаю, что бы из этого вышло потом, но этот человек вызывал у меня раздражение, с которым справиться было все сложнее. Ржавый, как его, оказывается, звали, прошел к ведущему, поманил его пальцем, чтобы тот поднес микрофон. А народ в зале, к моему удивлению, начал хлопать ничуть не тише, чем звезде вечера кабану. «Участвовал в боевых действиях в Афганистане, отбывал срок, бился в боях без правил и стал лучшим в своей колонии», представился он и, хищно улыбнувшись, добавил: «Победитель прошлогоднего турнира на воле, все бои закончились досрочно». «Ни хрена», прокомментировал танк, «как ты ему только в вестибюле умудрился вдарить, это ж монстр». Я слова танка никак не прокомментировал. Но что скрывать, в прошлом этого Ржавого был впечатлен. Да и справедливости ради, я ведь его не наглухо свалил, суку, хотя бил так, чтобы наверняка. И неспроста, серьезный оказывается соперник. Уходя, он скались прошил меня взглядом, заметил, козел, что я впечатлился, и лишний раз показывал, что у нас остались несведенные счеты. «Ща я пойду», – выдохнул танк. «Ну, пожелай ни пуха ни пера». «К черту, давай». Танк отстрелялся довольно быстро. Из регалий у него был разряд по боксу и победа в тяжелой весовой категории по Ростову. Все это особо не впечатляло, но за счет того, что пацан обладал впечатляющей природной мощью, ставку на него сделали сразу 5 человек. Ну а следом настала моя очередь. «Встречайте, по прозвищу Боец!» Я пошел вперед, понятия не имея, что говорить собравшейся публике. В этой жизни у меня не было спортивных достижений. Я не мог похвастаться отсидками и проведенными боями. Ну и весил килограммов в среднем на 50 легче остальных. Встречали меня соответствующие. Никак. Вместо аплодисментов в зале Рубина послышались перешептывания и смешки. Я видел, что за нашим столом сидит злой как черт тренер, наблюдая за происходящим со скрещенными на груди руками. Я взял микрофон. Бегунок так и остался стоять, держа руки с блокнотом, скрещенными за спиной. Никто не поднял руку, ставить на меня мог только тот, кому вообще не жалко своих денег, и я это прекрасно понимал. Регалий у меня нет, я обычный ростовский парень, которого принял с улицы Демид Игоревич. Я пожал плечами, выдав первое, что в голову пришло. Покосился на Демида, он сидел за столом, как каменный истукан, совершенно без движения. Все эти смешки, что разносились по залу, это камни в огород ростовского авторитета. Все здесь присутствующие, похоже, были в курсе ситуации в Ростове-на-Дону и отсчитывали последние часы влиянию кладбищенских в городе. «Давай закругляйся», – шепнул мне со спины ведущий. «Чего тянешь? Ставки на себя хочешь выклинчить? Не получится». «За что большое ему спасибо», – закончил я. Руку так никто и не поднял, бегунок остался стоять на месте. С этими словами я развернулся, чтобы вернуть ведущему микрофон, когда Демид, все еще совершенно неподвижный, поднял руку. Бегунок поколебался несколько секунд, словно сомневаясь, всерьез ли лидер кладбищенский хочет сделать ставку, и только потом двинулся к Демиду. Вряд ли наш бригадир в меня верил, просто не хотел сам себя выставлять идиотом, который не знает, кого привозит на турнир. Ведущий, видя это, хмыкнул, забрав микрофон и вышел вперед. «Наше представление соперников подошло к концу. Уважаемые гости, мы надеемся, что вас впечатлил подбор наших бойцов. Завтра в это время мы ждем всех вас в Рубине на вечере боев. Никто из бойцов до последнего не будет знать имени своего соперника. Я скажу больше, даже для нас, организаторов, завтрашние пары станут сюрпризом. Меня новость не особо впечатлила. Да, по тем же любителям, где мне приходилось немало выступать в своей прошлой жизни, ты чаще всего заранее знал имя соперника, но толку-то, все равно видел его разве что за пару минут до начала схватки и подстраивался под соперника уже в бою. А вот то, что ведущий про неведение организаторов сказал, ага, как же, так мы и поверили. Сядут, посчитают, кто на кого сделал ставки, и, исходя из этого, нас по турнирной сетке разобьют. «Бляха-муха! Было же две открытых весовых категории!» Продолжал ворчать тренер, когда мы вернулись в гостиницу. «Я же специально уточнял! Эх!» Он отчаянно рукой махнул. Я чаяния Степаныча никак не прокомментировал. Танк стоял, зевал, время-то было позднее, и мы валились от усталости с ног. Эмоциональные бадания на церемонии тоже давали о себе знать. «Ладно, пацаны, давайте по норам и спать!» Видя, как залипает танк, зевнул и Степаныч. «Завтра нас ждет тяжелый день!» Тренер скрылся в своем номере, мы с танком пошли в свой. Товарищ мой сразу без захода в ванную комнату распластался на своей кровати. Кстати, простыни нам успели поменять, пока мы по ресторанам шлялись. И через пару минут уже похрапывал. Я сходил в душ, где постоял под струей холодной воды, смывая с себя всю грязь сегодняшнего дня. Выйдя из душа, включил телек, пощелкал по каналам, думая что-нибудь глянуть перед сном, да ничего не нашел. Как бы я ни пыжился, как бы ни уверял себя, что все будет в порядке, окончательной уверенности у меня все же не было, да и откуда ей быть? Присутствовало отчетливое понимание, что соперники в турнире опытные, у многих есть спортивное прошлое, а у многих не совсем спортивное, но тоже вполне себе боевое. Разница в весе тоже не могла не сыграть свою роль. Если большой боец умел правильно пользоваться своими габаритами, чувствовал их, то у мелкого бойца не оставалось шансов. Даже самого смелого волка разорвет лев. С этими мыслями я начал проваливаться в сон и, наверное, уже бы уснул, но вдруг откуда-то сквозь вязкую пелену сна я услышал стук. Слух у меня всегда был чуткий и в новом теле не подвел. Я открыл глаза, прислушался. Нет, не показалось, стук повторился. Правда, стучали не в дверь. Тук. Стукнуло в третий раз. Мне сразу стало понятно, что стук идет от окна. Похоже, что кто-то кидал камушки, чтобы мое внимание привлечь, или танка. Только кто? Я сел на краю кровати, встряхнул головой, прогоняя сон, и пошел к окну, отдергивая штору и выглядывая на улицу.